ночной тиши погас последний огонек. Низкий кругом ты, к сожалению, одинок. Расплылись миражи и прошлое, как сон, и прошлое, как сон. Но силен Бог, послушай, Он воскрешает. Представь на миг, какой была та ночь в саду, когда ответ весь мир, любовь и доброту. И Божий Сын один оставили друзья. В ночной тиши погас последний огонек.